Наталья Горбаневская. 2 года и 2 месяца. Я всего провела в тюрьме 2 года и 2 месяца. Из них 9,5 месяцев в Казанской психиатрической тюрьме. Как правильно называть психбольницу специального типа? Из Бутырки в Казань меня привезли в январе 1971 года. В 1972 году опять через Бутырку вернули в Сербскую на повторную экспертизу. В Сербского еще на 3 месяца. Но все дело было не в сроках, а в принудительном лечении галоперидолом, применение которого давно признано пыткой. Галоперидол в клинической практике применялся для лечения бредов и галлюцинаций. Ни того, ни другого у меня не было. Если не считать бредом мои взгляды, но ведь их так и не излечили. Обычная схема применения галоперидола. 1 месяц, потом перерыв в связи с тем, что побочным эффектом галоперидола является болезнь Паркинсона. А мне давали его 9,5 месяцев подряд, без корректоров и перерывов. Продолжали давать и в Сербского. Перед освобождением Печерникова мне сказала: «Вы же понимаете, что вам придется и дальше принимать галоперидол?» Примечание из интервью Анне Политковской. «Новая газета», номер 41, 10 июня 2002 года.